3. Кыш, мышь. Эмма истерично колотила кулаками по мутной жиже. По прекрасному личику мутными полосами стекала разбавленная грязной водой и слезами косметика. Вдоль кромки лужи туда-сюда озабоченно сновал Дэвид. «Надо спасать звезду моего фильма!» — нервно причитал режиссер, при этом избегая заходить в радиус поражения брызгами. «Кто-нибудь уже вытащит меня отсюда!» — истерично взвыла звезда и в очередной раз бахнула ладонями, вызвав новый фонтан. «Хватайся! Вытяну!» Дэн, выдвинув штатив на максимум, почти ткнул им Эмму в грудь. Девушка зло отпихнула треногу. «Я тебе что, репка?» Плотно засев посреди лужи, актриса не предпринимала никаких попыток к самостоятельному спасению. Алекс наполнилась уверенностью, что роль дамы в беде у Эммы одна из любимых. Поняв, что парни в лужу лезть не хотят, а болотная нимфа сама с места не сдвинется, продюсер шагнула на помощь, но была остановлена сильной рукой. «Ты-то куда? Тоже хочешь принять грязевую ванну?» Ладонь Антона удерживала ее за плечо осторожной, но крепкой хваткой. «Но не оставлять же ее там!» «И ты из женской солидарности решила составить ей компанию?» Рыжий привычно ухмыльнулся. Затем с нескрываемым скепсисом оглядел собравшихся. Суетящегося Дэвида, Дениса, собирающегося кинуть Эмме какую-то тонкую веревку, и мокрую, грязную, глотающую слезы актрису. «Как дети малые!» — фыркнул он тихо и вошел в лужу. Только сейчас Саша заметила, что Тони единственный в их компании был в высоких резиновых сапогах. За пару шагов здоровяк добрался до замершей в ожидании Эммы, подхватил ее подмышки и одним движением поднял воздух. Держа на вытянутых руках, встряхнул, словно избавляясь от лишней влаги, взвалил на плечо и понес из лужи. «А-а-а!» — что есть мочи, завизжала актриса. «Отпусти меня, варвар! Поставь на место!» «Как прикажете, госпожа!» С издевательской покорностью Тони вернул Эмму в лужу. Мутная коричневая жижа поглотила изящные ноги по щиколотку. «Дурак! Немедленно подними обратно!» «Женщины, вы такие непостоянные!» — протянул оператор, вновь подхватывая девушку на манер мешка. Мелькнула голая ступня, и Эмма завизжала с новой силой. «Мои балдинини! Ботильоны! Они утонули!» «Не ори раненой белугой!» В целях успокоения Антон пару раз хлопнул потерпевшую по ягодицам. Этот жест своей откровенной фамильярностью вызвал у Саши раздражение. Ей захотелось, чтобы парень немедленно избавился от своей грязной, орущей, но все еще привлекательной ноши. «Так, я пока отнесу это в дом». Еще один выразительный хлопок по округлой попе. «А вы, парни, порыбачьте. Говорят, в местных прудах водятся редкие ботинки». Не обращая внимания на продолжающую громко всхлипывать и что-то нечленораздельно бормотать Эмму, Тони двинулся к избе. Недолго думая, Алекс пошла следом. Идея оставить промокшую и истерящую актрису наедине с Куликовым ей почему-то совершенно не нравилась. Внутри нарастало злобное недовольство происходящим. «Но как можно быть такой неуклюжей?» Поперлась на болото, вырядилась гламурной фифой, а даже под ноги смотреть не научилась. И тут, споткнувшись, Саша полетела лицом в вязкую грязь дорожной колеи. Успев в последний момент выставить вперед руки, она бахнулась на колени, взмесив локтями податливый суглинок. Обернувшись на звук и увидев стоящую на четвереньках Александру, Антон дернулся, чуть не бросив Эмму, но быстро оценил, что продюсер не пострадала, и заржал в голос. «Сашенька, ну зачем так завидовать? Хочешь, чтобы я тебя тоже покатал?» В ответ Алекс выматерилась витиевато и изысканно, злорадно отметив мелькнувшее в глазах Тони восхищение. «Мог бы нести девушку иначе!» Эмма решила вернуть ускользающее от нее внимание. «Как первоклашку? На плечо тебя посадить, что ли?» Придерживая актрису одной рукой, другую Антон протянул Александре. Но та лишь раздраженно отмахнулась, встала самостоятельно и на предельно возможной скорости по вязкому бездорожью рванула в сторону временного жилья. «Да, не понимаешь ты, что нужно женщинам», — уверенно констатировала Эмма, прекратив сопротивление и заняв более-менее удобную позу на широкой спине Куликова. «Добро бы еще эта женщина сама понимала, что ей надо», — едва слышно сказал в бороду Антон. Тем временем, добравшись до дома, Алекс первым делом скинула грязную верхнюю одежду, оставшись в тонком термобелье. Нижний слой не промок. «Хоть что-то хорошее», — сарказмом глянула на нее из мутного зеркала отражение. Ожесточенно оттирая заляпанные ладони, Саша не повернула головы, когда Антон сгрузил Эмму посреди кухни. «Помочь им?» Здоровяк замер в нерешительности, глядя на худую спину, обтянутую темным трикотажем. Спина нечленораздельно фыркнула и еще сильнее согнулась над раковиной. Антон сделал было шаг по направлению к Алекс, но замер, покачал головой, словно вел внутренний диалог. Схватил со стола пару бубликов и со словами «Ну, девочки, прихорашивайтесь», выскочил за дверь. «Он такой сильный!» Мокрая и грязная Эмма мечтательно смотрела вслед оператору. Не успела Саша отреагировать, как дверь вновь открылась, и со смущенной улыбкой вернулся рыжий. Батарею на зарядку забыл поставить. И добавил замерший в приступе обожания актрисе. «Раздевайся давай. Нельзя же в холодном и мокром ходить. Есть что на замену?» Девушка стянула тяжелую шубу, с длинного грязного ворса которой уже натекла небольшая лужа. Озираясь по сторонам, Эмма никак не могла решить, куда деть испорченное изделие британских модельеров. Истолковав молчание актрисы по-своему, оператор стремительно скрылся в комнате и вернулся оттуда с флисовым костюмом в руках. «Размерчик чуть великоват будет, но, говорят, это сейчас модно. Чистый, не переживай». На этом Куликов ретировался, провожаемый восторженными синими и раздраженными карими глазами. Угли в буржуйке едва теплились. Подкинув дров и притащив ближе к печке скамью, Алекс забрала из рук блондинки шубу и аккуратно разложила ее на сиденье. «Складывай сюда все мокрое», — скомандовала она. «Грязь обстучим, как высохнет». «Обстучим?» — Эмма со слезами смотрела на испорченный гардероб. «Ну, можешь постирать. Вон в раковине хозяйственное мыло лежит». «А других вариантов нет?» «Купишь новое», — равнодушно бросила Саша. «Мне кредит за шубу еще полгода платить». Глаза блондинки наполнились слезами. «Тогда в городе сдашь в химчистку. А сейчас переоденься в запасное. У тебя же есть одежда на смену?» В ответ Эмма неопределенно пожала плечами. «Есть белье, джинсы, пара кофточек, платье, комбинезон». «Еще рубашка?» Дослушивать пересказ содержимого походного чемодана Александра не стала. «Вот и отлично. Быстрее надевай сухое», — скомандовала она и, ведомая спонтанным порывом, схватила и прижала к груди вещи Антона. От одной мысли, что Эмма облачится в его одежду, в Сашиной душе поднималась и закипала какое-то неизвестное, но тяжелое неприятное чувство. В комнате она положила костюм поверх сумки Куликова и удивленно обнаружила на своем спальнике пару вязаных шерстяных носков, явно мужского размера. Натягивая их, Алекс тепло улыбнулась. А ужинать, похоже, придется. На кухонном столе зашипела рация. «Шш! Прием! Саша! Прием! Прием! Чего надо?» «Это Дэвид! Как там Эмма?» Актриса в одном нижнем белье стояла перед умывальником. И, глядя в зеркало, ватным диском с очищающим лосьоном смывала с лица грязь и косметику. «Эмма в лучшем виде», — не кривя душой ответила Саша. «Позаботься о ней. И о нас заодно. Через полтора часа закончим. Обед организуй. Конец связи». Связь кончилась. Начался семейный быт. Бахнув на печь кастрюлю с 5 пакетами гречки, Алекс вытащила на стол несколько банок тушенки. При виде консервов Эмма скривилась. «Ты же помнишь, что я вегетарианка?» «Не хотела бы. Да ты не даешь забыть. Глянь в мешке. Вроде кукурузы и зеленый горошек были. У нас на студии половина вегетарианцы, а главный редактор вообще веган. Они вместе с Дэнни в Ките учились». Сноска. Университет кино и телевидения. «На мясо не хватало в суровом студенчестве», — брякнула Алекс и тут же пожалела. Следующие 10 минут Эмма самозабвенно предавалась монологу о пользе зеленой пищи и о негативных последствиях затяжного мясоедства. Прервалась актриса, только чтобы облачиться в длинное бархатное платье, выгодно подчеркивающее округлые формы. Даже не буду спрашивать, что побудило ее захватить вечерний наряд в поездку на торфяные болота. Порывшись в сумке с продуктами, Саша вытащила консервированный горошек и протянула девушке. Эмма взяла банку и с недоумением осмотрела ее со всех сторон. «А как открывать? Тут нет этой штучки. Колечко!» Саша хмыкнула и одним движением вогнала консервный нож в жестянку с тушенкой. Актриса издала звук, полный искреннего восхищения. «А ты тоже в кино и телевидении училась?» «Это ты потому, что я консервы открываю, решила?» «Нет, я специалист по связям с общественностью. Теперь связываю творческих личностей с миром общественной обыденности. Сейчас вот слежу, чтобы с голоду не померли». «О, да! В Дэвиде сразу видно творческую натуру. Он такой утонченный!» Эмма мечтательно уставилась на складки пожелтевшего тюля, болтающегося над узким заляпанным окном. Внезапно блондинка встрепенулась, точно озаренная отличной идеей. «Алекс, давай позвоним Николаю и попросим привезти нам киндер-шоколад». «Что привезти?» Саша даже замерла от неожиданного предложения. «Киндер-шоколад! Он такой вкусный!» Синие глаза смотрели с непосредственной детской искренностью. Подбирая слова и стараясь сохранить серьезность, продюсер принялась объяснять. «Видишь ли, Коля — обычный деревенский мужик. Вот если мы ему позвоним и попросим привезти водки, картошки и сало, он не только поймет наши потребности, но радостно останется, чтобы их разделить. А если я сейчас полезу на сарай, чтобы он детские конфеты по всей деревне искал, то решит, что киношники приняли что-то чрезмерно веселящее, и теперь их на сладенькое тянет». «А-а-а!» — протянула Эмма. «Значит, не позвонишь?» Но не успела Саша ответить, как актриса взвизгнула на громкости близкой к ультразвуку и в одно движение очутилась на столике, изящно замерев на цыпочках среди банок тушенки и чашек с остатками утреннего кофе. Круглыми от ужаса глазами смотрела она на что-то за Сашиной спиной, не переставая при этом издавать раздражающие звуки сломанной сирены. Обернувшись, Александра не сразу смогла установить причину столь грандиозного приступа страха. «Там мышь!» — выкрикнула Эмма и вжалась в стену. Только теперь Алекс заметила маленького серого мышонка, сидящего в углу и заинтересованно наблюдающего глазками-бусинками за прыгающей по столу дамой в вечернем платье. Такого зрелища зверек еще не видел ни разу в жизни. Оценивающе глянув на побелевшую от ужаса актрису, продюсер сочла кадр незабываемым, а панический испуг искренним. «Точно, мышь», — констатировала очевидно Александра. «Поймай ее и убей!» «Я тебе кошка, что ли? Может, мне ее еще и съесть?» «Убери!» — проорала Эмма и зажмурилась, трясясь от страха. «Кыш, мышь! Кыш!» Алекс махнула зверьку рукой, но тот и не думал убегать. Наоборот, не обращая на девушку никакого внимания, грызун принялся умываться, забавно потирая лапками нос и усы. Умиление живой природой было чревато потенциальным инфарктом актрисы. И, вооружившись веником, Саша решила вступить в неравный бой. Но противник, не дождавшись физического контакта, ретировался в щель за печкой. Убедившись, что Эмма пропустила все грандиозное сражение, продюсер хлопнула входной дверью и крикнула: «Беги, беги! Чтоб тебя там лисы съели!» Со стола донеслось слабое: «Прогнала?» «А то! Сотню раз подумает, прежде чем сунуться обратно!» «Не знаешь, она была одна или тут еще мыши есть?» «Из какой норы ты такая вылезла?» — мысленно возмутилась Алекс, вслух ответив. «Конечно нет. Это же редкий вид. Мышь-отшельник. Стаи не образовывает, избегает сородичей, людей и близких контактов третьей степени». «Что-то мне стрёмно. На печи посижу. Так высоко точно никакая мышь забраться не сможет». Подхватив подол платья, Эмма грациозно спрыгнула со стола и галопом взлетела на палате. Саша решила актрису не переубеждать. Впрочем, та не слезла и спустя час, когда в избу валилась голодная и шумная съемочная группа. «Александра Игоревна, лучшие заведения столицы будут состязаться за обладание тобой. Если попробуют, это божественная гречета с рваной свининой». Тельман даже на тесной убогой кухне ел ножом и вилкой, держа приборы точно за белой скатертью мишленовского ресторана. «Нет, мы им нашу Сашу не отдадим. Кто иначе нас, сирых и убогих, накормит, обогреет и на путь истины наставит?» «Наставишь вас как же? Скорее свернешь на тернистую дорожку и покатишься по наклонной». Алекс улыбалась, глядя, как парни с аппетитом поглощают нехитрый ужин. «Зато мы будем катиться вместе!» Рыжий шутливо ткнул ее в бок. Девушка, все еще улыбаясь, обернулась и встретила на удивление серьезный взгляд зеленых глаз. Скрипел и щелкал старый дом. Под полом скреблись мыши. Сквозь щели в деревянной раме посвистывал ветер. Дэвид воодушевленно рассказывал Дэну бородатый анекдот. Но полная звука в жизнь затихла, точно приглушенная ватным одеялом. Споткнулась о незримый барьер маленького мира, в котором теплый локоть Антона уткнулся в Сашин бок, а недоумевающий девичий взгляд встретился задумчивым мужским. «Ты специально не посолила? А здоровье нашим печешься? Типа соль — белая смерть? Или бюджета на приправы не хватило?» Губы Куликова изогнула стандартная ухмылка. И Алекс нестерпимо захотелось ударить его чем-то тяжелым. «Недовольные будут мыть посуду!» — рявкнула она и отодвинулась. «Я всем доволен и почти счастлив, но посуду помою». Примирительно пробасил рыжий, и с показательно-хозяйственным видом принялся убирать со стола. Благоразумно решив не мешать, чтобы он не передумал, Алекс ретировалась на улицу. К стене стоящего на задворках сарая была прислонена старая, не внушающая доверия лестница. На высоте пятой ступеньки телефон ловил робкий сигнал и начинал истерично пиликать оповещениями о полученных сообщениях и пропущенных звонках. Пока продюсер проверяла почту и сортировала задачи на безотлагательные, срочные, способные подождать и чушь-блажь-спам, стемнело. Ноябрьский вечер прохлады пробрался за расстегнутый ворот, заставил тело ежиться, а пальцы дрожать. В теплом доме каждый нашел занятие по душе. Денис за кухонным столом в наушниках смотрел на планшете какое-то видео. Временами очень громко ржал и поедал столовой ложкой сгущенку прямо из банки. Дэвид о чем-то тихо ворковал со все еще сидящей на печи Эммой. Блондинка весело хихикала и временами восторженно ахала. Куликова нигде не было, и это Алекс раздосадовало. Наливая горячий чай, чтобы согреться, девушка заметила в корзине у печи стопку старых журналов, вероятно, использовавшихся для растопки. Среди них оказалось несколько выпусков «Иностранки». Сноска. Журнал «Иностранная литература». В датированном годом Сашиного рождения выпуске обнаружился «Скотный двор» Оруэлла. Продюсер притулилась в угле на табуретке и погрузилась в чтение. Громкие шаги и хлопнувшая дверь вызвали непроизвольную радость. А вот и блудный Куликов вернулся. Но не успела Алекс озвучить мысль вслух, как в кухню ввалились два незнакомых, крупных и весьма нетрезвых мужика. «Ну, здрасте», — сказал тот, что потолще. Подвинул стул и уселся, перегородив тесную кухню. «А мы в кино сниматься приехали, но наш джип застрял, так что мы тут и заночуем», — добавил второй, приваливаясь к косяку и перегораживая выход. От недоброго предчувствия сердце Саши подпрыгнуло, ударилось о гортань и стремительно рухнуло в пятки.